пути к лифту забрасываю лук на плечо, пролетаю мимо изумленных безгласых у дверей лифта и ударяю кулаком по кнопке с номером 12. Двери лифта затворяются, и лифт несет меня вверх. Я успеваю доехать до своего этажа, прежде чем первые слезы скатываются у меня по щекам, и несусь по коридору в комнату, не обращая внимания на окрики из гостиной. Запираю дверь, падаю на кровать и, наконец, даю волю слезам. Это конец. Я все испортила. Если у меня и была малюсенькая надежда, то этой стрелой я ее разбила. Что со мной сделают? Арестуют? Казнят? Отрежут язык и заставят прислуживать трибутам? Чем я думала, когда стреляла в распорядителей? Конечно, я не в них стреляла, а в яблоко. Я так разозлилась, что меня игнорируют. Если бы я хотела кого-то убить, то не промахнулась бы. Хотя какая разница? Все равно я бы не выиграла. Пусть делают со мной, что хотят. По-настоящему меня пугает то, что они могут сделать с мамой и Прим. Как эта дурацкая выходка отразится на моей семье? Отберут их скудные пожитки? Или посадят маму в тюрьму, а Прим отправят в приют? А может, их тоже убьют? Неужели убьют? Почему нет? Кого они жалеют? Что я наделала? Вместо того, чтобы извиниться или, рассмеявшись, превратить все в шутку, я гордо удалилась. Можно сказать, послала всех к черту. Теперь нечего ждать снисхождения. Эфи и Хемич стучат мне в дверь. Я кричу, чтобы они убирались, и через какое-то время они отстают. Через час, может, больше, я перестаю плакать, глажу ладонью шелковые простыни и смотрю, как дома и крыша Капитолия, будто леденцы блестят в лучах заходящего солнца. Вначале я жду, что за мной явится стража. Время идет, и постепенно я успокаиваюсь. Им ведь по-прежнему нужна девушка-трибута из Дистрикта 12, не так ли? Если распорядители захотят меня наказать, то сделают это публично. Подождут, пока я окажусь на арене, и спустят на меня голодных диких зверей. Лука и стрел у меня, ясное дело, не будет, об этом они позаботятся. Ну, а для начала дадут мне такой низкий балл, что никому в здравом уме и в голову не придет стать моим спонсором. Баллы объявят еще сегодня. Так как тренировки закрыты для зрителей, распорядители сами оценивают шансы каждого трибута, задавая ориентир для заключения пари. Занятие, которому здесь с удовольствием придаются от начала до конца игр. Самый низкий балл — единица. Хуже и придумать нельзя. Самый высокий и практически недостижимый — 12. Оценка, конечно, еще не гарантия победы. Она лишь отдает должные способностям и умениям, проявленным трибутом во время тренировок. Как все сложится на арене, абсолютно непредсказуемо, и нередко те, кто получили высокий балл, гибнут одними из первых. А победителем пару лет назад стал парень, которого оценили на тройку. Но вот в том, что касается спонсорства, баллы действительно могут помочь. Или навредить. Я-то надеялась заслужить своей стрельбой семерку или хотя бы шестерку. А теперь ясно. У меня балл будет худшим из 24. А без спонсоров шансы выжить падают почти до нуля. Когда Эфи стучит в дверь и зовет меня к обеду, я решаю пойти. Чего ради прятаться? Шило в мешке не утаишь. Вечером результаты покажут по телевизору. Я иду в ванную и умываюсь, но лицо все равно красное, опухшее от слез. За столом собрались все, включая Цинну и Порцию. Уж хотя бы стилистов не было. Меньше всего мне хочется разочаровать их. Все, что они сделали для церемонии открытия, пошло псу под хвост. Я хлебаю мелкими ложечками рыбный суп, стараясь ни на кого не смотреть. Суп соленый и напоминает мне о слезах. Взрослые заводят разговор о прогнозе погоды, а я ловлю взгляд Пита. Он вопросительно поднимает брови. Что случилось? Я только мотнула головой. Когда подают главное блюдо, Хемич обращается к нам. Ладно, хватит о пустяках. Скажите-ка лучше, как вы сегодня преуспели? С большим треском? Пит отвечает, недолго думая. С треском или нет, кажется, без разницы. К тому времени, как я туда попал, им уже было не до меня. Пели какую-то застольную песню, никто и не глянул в мою сторону. Ну, я и бросал туда-сюда всякие тяжелые штуки, пока не отпустили. От этого признания мне становится чуть-чуть спокойнее. Хоть Пит и не нападал на распорядителей, но, по крайней мере, его они тоже провоцировали. «Ну, а как твои дела, солнышко?» — поворачивается Хемич ко мне. Это его солнышко разозлило меня и заставило заговорить. А я запустила в распорядителей стрелу. Все перестают есть. Что? Ужас в голосе Эффи подтверждает мои наихудшие опасения. Я выстрелила в них. То есть не совсем в них, в их сторону. Сначала было примерно как у Пита. Я стреляла и стреляла, а им хоть бы хны. Ну, я слетела с катушек, да и выбила яблоко из пасти их дурацкого жареного поросенка. С вызовом заявляю я. «И что они сказали?» — осторожно спрашивает сына. «Ничего. Точнее, не знаю, я сразу же ушла». «Тебя не отпустили?» — ахает Эффи. «Я сама себя отпустила». Тут я вспоминаю, как обещала Прим сделать все, чтобы победить, и на меня словно бы обрушивается тонна угля. «Что ж, дело сделано», — констатирует Хеймич, намазывая маслом булочку. «Думаете, меня арестуют?» «Вряд ли. Трудновато будет найти тебе замену», — говорит он. «А что с мамой Прим? Их накажут?» «Не думаю, какой прок. Если для острастки, чтоб другим неповадно было, то придется раскрыть все, что случилось. Едва ли они захотят, а иначе только морока. Скорее уж они устроят тебе ад на арене». «Так ведь игры для того и проводят, чтобы нам жизнь медом не казалась», — встревает Пит. «Вот именно», — соглашается Хеймич. «И я понимаю, что, как это ни глупо звучит, им двоим удалось меня развеселить». Хеймич хватает пальцами свиную отбивную, заставляя Эффи нахмуриться, окунает ее в бокал с вином. Потом раздирает кусок руками и со смехом спрашивает. «И как они выглядели?» Уголки моего рта невольно приподнимаются, ошарашенными, испуганными, некоторые смешными. Перед глазами у меня возникает картина. Один мужчина сел в чашу с пуншем. Хеймич громко гогочет, и мы все тоже смеемся, кроме Эффи, хотя и она, похоже, с трудом подавляет улыбку. «Так им и надо. Смотреть на вас — их работа, и то, что вы из Дистрикта 12, еще не причина отлынивать от обязанностей». Она озирается, будто сказала что-то из ряда вон выходящее. «Может, я слишком резка, но таково мое мнение», — добавляет она, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Теперь я получу самый низкий балл», — говорю я. «Баллы играют роль только, когда они очень высокие. Плохие и посредственные никого не интересуют. Кто знает, может, ты нарочно притворялась, чтобы получить оценку пониже. Бывает ведь такое», — возражает Порция. «Надеюсь, мою четверку воспримут именно так», — говорит Пит. «Если я хоть столько получу. В самом деле, что может быть скучнее?» Вышел парень, покидал железный шар на пару ярдов, раз чуть себе ногу не отшиб. Зрелище так себе. Я улыбаюсь и чувствую, что умираю от голода. Отрезаю себе кусок свинины, захватываю им комок картофельного пюре и начинаю есть. Все в порядке. Моя семья в безопасности. Остальное — ерунда. После обеда идем в гостиную смотреть объявление результатов. Сначала показывают фотографию трибута. Через пару секунд внизу экрана его балл. Профи, как следовало ожидать, получают от 8 до 10. Большинство других — около 5. Маленькую Руту неожиданно оценивают на 7. Интересно, чем ей так удалось поразить судей? Хотя при ее крохотных размерах что угодно покажется невероятным. Дистрикт 12, разумеется, последний. Питу достается 8. Стало быть, кто-то на него все-таки смотрел. Мои ногти впиваются в ладони, пока я напряженно смотрю в телевизор, ожидая худшего. И тут на экране вспыхивает 11. 11! Эффи бряк испускает визг, все хлопают меня по спине и кричат поздравления. Я все еще не могу поверить. Тут какая-то ошибка. Как это возможно? Спрашиваю я Хеймича. Видно, понравился твой характер. Им ведь нужно устроить зрелище, и горячие головы тут как раз пригодятся. Огненная Китнис, — говорит сына, обнимая меня. Подожди, вот увидишь свое платье для интервью. Опять пламя? В некотором роде, — лукаво отвечает он. Мы с Питом поздравляем друг друга. Снова неловкость. У нас обоих хорошие результаты. Только вот что это значит для другого? При первой возможности я убегаю в свой номер и с головой зарываюсь в подушки. Я выжата, как лимон от сегодняшних волнений и слез. Медленно я погружаюсь в сон. Приговор отложен, есть передышка. Под закрытыми веками все вспыхивает число 11. Проснувшись на рассвете, я еще некоторое время лежу в постели, глядя, как на ясном небе встает солнце. Сегодня воскресенье. Дома выходной. Интересно, где сейчас Гейл? В лесу? Обычно по воскресеньям мы делаем запасы на неделю. Встаем рано, охотимся, собираем. Потом торгуем в котле. Как там Гейл без меня? Каждый из нас умеет охотиться в одиночку, но вдвоем сподручнее, особенно когда на крупного зверя идешь. Да и вообще с напарником и ноша легче, и веселее. Целых полгода я лазала по лесам одна, пока не столкнулась с Гейлом. Было тоже воскресенье, октябрь. Воздух прохладный и пряный от мертвых листьев. Все утро я соревновалась с белками, собирая орехи, а после обеда, когда потеплело, выкапывала на мелководье клубеньки стрелолиста. Из дичи удалось подстрелить только одну белку. Она так увлеклась поиском желудей, что прямо в руки мне бежала. Но дичью можно будет заняться и потом, когда на землю ляжет снег, и под ним ничего не найдешь. Забравшись в тот день дальше обычного, я уже спешила домой, с трудом таща мешки, и тут наткнулась на мертвого зайца, подвешенного на тонкой проволоке в нескольких футах от земли. Ярдов через 15 висел другой. Я узнала эти петли-ловушки, такие ставил мой отец. Когда в нее попадает зверь, петля затягивается и поднимает его вверх, чтобы другие животные не добрались. Все лето я безуспешно пыталась сделать эти штуки, поэтому теперь остановилась, чтобы рассмотреть поближе. Я только взялась за проволоку чуть повыше кролика, как раздался чей-то голос: «Лучше не трогай!» Я отскочила на несколько шагов назад, и из-за дерева появился Гейл. Должно быть, он наблюдал за мной. Ему тогда было всего 14, но со своим ростом больше 6 футов он казался мне совсем взрослым. Я и раньше встречала его в шлаке и в школе. И еще один раз. Он тоже потерял отца при том взрыве в шахте и в январе вместе со мной получал медаль за мужество в Доме правосудия. Два его маленьких брата цеплялись за подол матери, по огромному животу которой было ясно: со дня на день семью ждет пополнение. «Как тебя зовут?» — спросил Гейл, подходя ближе и вытаскивая кролика из петли. На поясе у него уже висело 3 тушки. «Китнис», — ответил я едва слышно. «Ты что, не знаешь, Кискис? Воровство у нас наказывается смертью!» «Китнис», — поправила я громче. «Я не собиралась воровать, просто хотела посмотреть, как устроена ловушка. В мои никогда ничего не попадается». Он нахмурился и спросил с подозрением: «А белка у тебя откуда?» «Подстрелила». Я сняла с плеча лук, маленький, детский, отец смастерил его специально для меня. К большому я еще только приноравливалась, когда было время, и надеялась весной добыть первую крупную дичь. Гейл уставился на лук. «Можно взглянуть?» «Бери, только помни, воровство карается смертью». Тут я впервые увидела, как Гейл улыбается. Его лицо сразу преобразилось. Из угрожающего оно стало приветливым. С ним даже захотелось подружиться. Тем не менее, прошел не один месяц, прежде чем я улыбнулась ему в ответ. Мы поговорили об охоте. Я сказала Гейлу, что, возможно, достану ему лук, если он даст мне кое-что взамен. Не еду, я хотела знаний. Хотела научиться ставить такие ловушки, чтобы каждый день пояс был обвешан жирными кроликами. Гейл ответил, что звучит заманчиво, но нужно подумать. Со временем, сначала неохотно и с опаской, мы начали делиться друг с другом умениями, оружием, своими тайными местами, где росли дикие сливы или водились индейки. Гейл научил меня делать силки и ловить рыбу. Я показала ему съедобные растения и, в конце концов, отдала один из своих драгоценных луков. Пришел день, когда мы без лишних слов поняли, что стали командой. Делили трудности и делились добычей, чтобы ни его, ни моя семья не голодали. С Гейлом я чувствовала себя в безопасности, чего мне так не хватало после смерти отца. Теперь я не была такой одинокой в многочасовых блужданиях по лесу. И охотиться стало легче. Не нужно постоянно оглядываться назад, когда кто-то прикрывает тебя с тыла. Гейл значил для меня намного больше, чем просто напарник на охоте. Я ему доверяла, как никому другому. Могла высказать все те мысли, что тщательно скрывала внутри дистрикта. И он отвечал мне тем же. В лесу, рядом с Гейлом, я иногда бывала счастлива. Я считаю его другом, но «друг» слишком слабо сказано для того, чтобы выразить, чем он стал мне в последний год. Мое сердце сжимается от тоски. Если бы он был здесь... Нет, конечно, я не хочу этого на самом деле. Не хочу, чтобы он оказался на арене и погиб. Просто я очень скучаю. И мне жутко одиноко. Что чувствует он? Скучает ли? Наверное. Я вспоминаю число 11, вспыхнувшее под моим именем вчера вечером, и точно знаю, как бы это прокомментировал Гейл. «Тебе есть над чем поработать», — сказал бы он с улыбкой. И теперь я бы без колебаний улыбнулась ему в ответ. Насколько мне легко с Гейлом, настолько трудно с Питом. Трудно даже притворяться друзьями. Я постоянно задаюсь вопросом, зачем он что-то сделал или сказал. Хотя как тут можно сравнивать? С Гейлом мы сошлись, потому что так было легче выжить нам обоим. С Питом все иначе. Выживание одного — значит смерть другого. И никуда от этого не деться. Эффи стучит в дверь напомнить, что меня снова ждет важный-приважный день. Завтра у нас берут интервью для телевидения, так что сегодня у всей группы забот полон рот. Встаю и принимаю душ, стараясь в этот раз быть повнимательнее с кнопками. Пит, Эффи и Хеймич собрались за столом и о чем-то шушукаются. С чего бы это? Впрочем, голод сильнее любопытства. Сперва я нагружаю блюдо завтраком, а потом уж присоединяюсь к остальным. Из мясного сегодня баранина с черносливом, уложенный на гарнир из зизании, черного риса. Вкусно, пальчики оближешь. Только когда на тарелке остается меньше половины, замечаю, что все почему-то молчат. Я делаю глоток апельсинового сока и вытираю рот. «В чем дело? Вы ведь должны натаскивать нас для интервью, верно?» «Верно», — соглашается Хеймич. «Ну так не стесняйтесь, я вполне могу есть и слушать одновременно». «Понимаешь, мы несколько изменили планы в том, что касается нашего текущего подхода». «Какого еще подхода?» — удивляюсь я, не в силах вспомнить из данных нам за последнее время инструкций ничего достойного такого наименования. «Разве что не выпендриваться перед другими трибутами». Хеймич пожимает плечами. «Пит попросил, чтобы его готовили отдельно.